Я поднял голову и увидел, что низкое серое небо причудливо расчерчено тонкими ветками цветущих лип. Их запах вполне мог бы заставить меня заплакать от нежности и одиночества, но меня здесь по-прежнему не было. Господи, и куда нас занесло? Одинокая мысль лениво пошевелилась в моей опустевшей голове, потом поняла, что на нее никто не обращает внимания, и послушно затихла. Я, наконец, отвел глаза от серых кусочков неба, видневшихся в просветах между прозрачно-зелеными листьями, и огляделся по сторонам. Мои странные спутники были со мной. Они обступили меня, как начинающие туристы своего инструктора. Им только рюкзаков не хватало. «Где мы, сэр Макс?» Вопрос задал не кто-то один. Это был их общий голос. Кажется, я снова стал самостоятельной человеческой единицей, а ребята из Ордена Долгого Пути все еще оставались каким-то непостижимым единым целым. «Мы здесь», — глупо брякнул я. Огляделся и рассмеялся от неожиданности и удовольствия. Я отлично знал эту тихую, безлюдную улицу на окраине восточного Берлина. И как нас сюда занесло? «В этом мире я родился, ребята», — сообщил я. «Правда, совсем в другом городе, но это уже не важно». «Это Рейнштейнштрассе, улица Рейнских камней. И эти камушки действительно когда-то лежали на дне глубокой реки. Это хорошее место, словно специально созданное для вас. Возможно, лучшее, что можно найти. Здесь много заколоченных домов и заброшенных садов, среди которых есть совершенно великолепные. Правда, я не думаю, что так будет всегда. Эти дома все-таки купят и заселят, может быть, очень скоро. Но вам же не составит труда отгородиться от остальных людей, я правильно понимаю?» «Более того, нам ничего не стоит сделать так, что люди вообще не смогут отыскать эту улицу», — мягко сказал кто-то. «То ли магистр Нанка, то ли по-прежнему все сразу, я еще не мог разобраться». «Тогда ладно», — равнодушно кивнул я. «Прощайте, ребята». Я повернулся и пошел прочь, с удовольствием ощущая неровную поверхность крошечных рейнских камней под тонкими подошвами своих сапог. Мною овладела странная печаль, ни капли не похожая на обыкновенную грусть или плохое настроение. Я был совсем один в бесконечном чужом пространстве, и сейчас я понимал, что всегда был совершенно один. Вокруг меня было пусто, и внутри меня было пусто, и каждая клеточка моего тела знала без тени сомнения — я уже умер, и все умерли. А может быть, нас и вовсе никогда не было. Так что все бессмысленно. Абсолютно. Это чувство пришло откуда-то извне и поглотило меня. Нечто похожее я уже испытывал, когда становился на след мертвеца, но тогда я мог просто сойти со следа, а теперь оставалось только ждать. «Подожди, сэр Макс». Магистр Нанка догнал меня и требовательно опустил легкую холодную руку на мое плечо. Я удивленно посмотрел на его юное лицо, растрепанные рыжеватые волосы, удивительно яркие синие глаза, честно пытаясь припомнить, кто он, собственно говоря, такой. Через несколько секунд я вспомнил, но не испытал того мимолетного, но чертовски приятного чувства, которое обычно приходит в момент узнавания. «Мы когда-нибудь сможем вернуться обратно?» — спросил он. «Я имею в виду не сейчас и не завтра. Просто когда-нибудь». «Откуда я знаю?» — равнодушно ответил я. «Мы в одной лодке, Нанка. Я не тот, кто совершает чудеса, а тот, с кем они случаются, когда им самим заблагорассудится. Так что я никогда не знаю, что будет на следующей странице». «На какой странице?» — ошеломленно переспросил он. «Это метафора», — вздохнул я. «А может быть, и не метафора. В любом случае, я не тот, кто заказывает музыку. А что касается твоего вопроса, у меня был приятель, такой смешной толстенький поэт. Он очень долго ныл, что хочет уехать в Ташер, и дело кончилось тем, что я проникся и похлопотал перед судьбой о его отъезде. А за несколько часов до отплытия он пришел ко мне, вполне счастливый, но ужасно перепуганный. Так часто бывает с везунчиками, чье заветное желание наконец-то грозит исполниться. И тогда я сказал ему, что он, дескать, зря так переживает. Если ему не понравится в Ташере, всегда можно будет вернуться. И тут этот смешной парень ответил мне таким страшненьким каламбурчиком: «Все всегда уезжают навсегда». А потом добавил, что вместо нас всегда возвращается кто-то другой. Наверное, он действительно был очень хорошим поэтом, этот господин Ан-де-Пу. Так что вы никогда не вернетесь, Нанка. И я никогда не вернусь. Но тем, кто остался дома, вполне может показаться, будто мы вернулись. Откуда им знать, что это уже будем не мы?